истекает срок закладной, чтобы расплатиться с миру мечи. Нам придется продать виллу и самим убраться отсюда. Мария Грация широко раскрыла глаза. Этот человек мелит всякую чепуху. Он поступает, как ему заблагорассудится. Я всегда говорила, что он настроен против нас. Этот человек сказал правду, — проронил Лео, уставившись в пол. Все трое посмотрели на него. — Да послушайте, миру мечи! — молитвенно сложив руки, воскликнула Мария Грация. — Неужели вы хотите вот так взять и выгнать нас? Продлите хотя бы срок выплаты. — Продлевал уже дважды, — ответил Лео. — Хватит. — Тем более, что виллу все равно придется продать. — Как это придется? — изумилась Мария Грация. Лео, наконец, поднял глаза и взглянул на нее. — Поймите же, если вы не соберете хотя бы 800 000 лир, не вижу, как вам удастся погасить долг, не продав виллу. Мария Грация вдруг осознала, что перед нею разверзлась пропасть. Она побледнела и умоляюще посмотрела на Лео, но тот сосредоточенно разглядывал сигарету и даже не счел нужным ее приободрить. — Это означает, — сказала Карла, — что нам предстоит оставить виллу и перебраться в небольшую скромную квартиру. — Совершенно верно, — подтвердил Микель. Снова воцарилось молчание. Теперь Мария Грацию охватил самый настоящий ужас. До сих пор она и слышать не желала о бедняках и очень сердилась, когда о них упоминали. Она вообще не признавала, что существуют люди, жизнь которых проходит в невзгодах и тяжком труде, и им живется много лучше, чем нам, неизменно говорила она. Мы восприимчивее, тоньше, потому страдаем куда сильнее. И вот теперь ей придется смешаться с ними, пополнить ряды жалких неудачников. Подобное же чувство отвращения, страха и унижения она испытала, когда однажды очутилась в маленькой машине среди грозно орущей толпы оборванцев-забастовщиков. Еще больше, чем неизбежная нужда и лишение, ее пугала мысль о том, как к ней отнесутся, и что будут говорить ее прежние знакомые, сплошь уважаемые, богатые, респектабельные люди. Это угнетало ее и жгло, как огнем. Она уже видела себя бедной, одинокой, без друзей, без развлечений. Не будет больше ни балов, ни праздников, ни светских застольных бесед при свете люстр. Ее и двух ее детей ждет полное забвение и беспросветное одиночество. Она побледнела еще сильнее. «Я должна поговорить с Лео наедине», — думала она, — «без Карлы и без Микели. Мои ласки убедят его, и он все поймет». Она посмотрела на Лео. «Все-таки дайте мне отсрочку, миру мечи», — искательно проговорила она. «А уж деньги мы как-нибудь раздобудем». «Но как?» — с легкой иронической улыбкой спросил Лео. «Ну, возьмем суду в банке». Неуверенно проговорила Мария Грация. Лео засмеялся. «Ах, банки!» Он наклонился к Мария Грации. «Банки!» Отчеканивая каждый слог, сказал он. «Не дают суду безнадежных гарантий. Особенно теперь, когда все нуждаются в наличных». «Ну, допустим, они согласятся. Какую гарантию вы сможете им представить, уважаемые сеньора?» На его доводы трудно что-либо возразить, — подумал про себя Микеле. Речь шла о его судьбе. Он должен был бы возмутиться, затеять спор с этим наглым типом. Ведь для нас это вопрос жизни или смерти. Мы в любую минуту рискуем оказаться нищими, буквально без гроша в кармане. Но как он ни пытался взвинтить себя, предстоящее разорение оставляло его равнодушным. Словно он видел, как тонет чужой человек. Смотрел и даже пальцем не хотел пошевелить. Совсем иначе повела себя Мария Грация. «Вы уж дайте нам отсрочку», — твердо сказала она, выпрямившись в кресле. «Можете не сомневаться. Точно в срок получите ваши деньги. Все до последнего чантезиму». Лео мягко улыбнулся и покачал головой.